Часть четвертая. Эльф. Костер весело потрескивал. Храд вертел над ним тушу оленя и облизывался в предвкушении. Орк обожал мясо с пылу, с жару. Уставшие мышцы приятно гудели после тяжелого дня. Неподалеку на одеяле лежал едва дышащий Эннет и постановал. Бедняга никак не мог втянуться в режим бесконечных тренировок. Да и то, паренек 10 раз присесть не мог, настолько слабым оказался. Но это в начале. Сейчас он уже пробегал до 10 миль, не задыхаясь. Рыжий скоморох висел на веревках между двумя деревьями, растянутый в шпагат, и тихо ругался сквозь зубы, недобро поглядывая на продолжающего крутить тренировочные формы наставника. Лек не обращал на его ругань ни малейшего внимания. Он постепенно сводил полученные от мастера-наставника знания в единую систему, все больше ею восхищаясь. Юноша медленно вращал мечами, шлифуя движения, и вслушивался в лесную тишину, находясь в состоянии полумедитации. 5 дней назад мастер-наставник Ертал и высокий лорд Ар-Инват одновременно посоветовали Леку взять учеников и пару недель провести в лесу неподалеку от города. Перед тем на юношу совершили несколько покушений подряд. Обычного человека наемные убийцы легко достали бы, но против горного мастера оказались бессильны и погибли сами. Но тенденция настораживала. Вскоре вполне можно было ожидать прибытия убийц сверхкласса, с которыми младший мастер не справится. Записанные магом на кристалл информации о дуэли наследников Ар-Инват и Ар-Шадар произвела в Тарсидаре впечатление разорвавшейся бомбы. Такого откровенного пренебрежения законами чести, как продемонстрировал покойный граф Давер, аристократические семейства империи не знали давно. Лорд Дайяр использовал запись с толком, заставив высоких лордов Ар-Шадар, Ар-Тевот и Ар-Харот отречься от убитых Леком наследников. Их репутация оказалась подмочена настолько, что представителям трех великих родов отказал от дома наместник провинции, герцог Ардават, что считалось величайшим позором. И во всем, по мнению глав опозоренных семейств, был виноват паскудный горец, наказавшийся там, где не нужно и когда не нужно, а главное, вмешавшийся в чужие дела. За такую наглость варвар заплатит жизнью, каким бы он там горным мастером ни являлся. Шпионы Дайяра, Ар-Инвата, узнали о принятом решении и предупредили своего господина. Как узнал о том же мастер-наставник, осталось его секретом. Возможности старика были огромны, только о том мало кто знал. Лек согласился на некоторое время покинуть город, понимая, что опытные люди знают жизнь куда лучше него и не станут советовать глупостей. Неподалеку от Тарсидара протекал Оргиоль, один из притоков великой реки Этаниэль, несущей свои воды через весь континент. Ее истоки начинались в эльфийских чащах, где ни один человек не бывал уже почти 1500 лет. На берегах притока росли густые леса, искать в которых кого-нибудь смысла не имело. Все равно не найдешь. На десятки верст в сторону запада трудно было найти поселение. Никому не хотелось корчевать огромные деревья, расчищая себе посевные площади. Зачем? Ведь к югу и северу от лесов хватало незанятых никем пахотных земель. Территория империи была огромна, места хватало всем, разве что деревни охотников и пчеловодов встречались в чаще, но довольно редко. От города до ближайшего леса было всего 10 миль. Именно туда и отвел Лек свою команду из 3 учеников. Таких разных учеников. Скажи ему до приезда в метрополию, что он станет обучать урукхай, юноша никогда не поверил бы. Смеялся бы до колик. Ну вот, случилось, и ничего поделать с этим нельзя. Да и не хотелось. Храд нравился Олегу с каждым днем все больше. Нравился своим упорством, веселым и неунывающим характером, готовностью помочь. Сколько раз он тащил на себе потерявшего сознание от перенапряжения Нета. Не перечесть. Рыжий Санти тоже с каждым днем становился все больше похожим на человека, а не на сумасшедшего шута. Он начал задумываться о последствиях своих действий, о том, как воспримут его шутки и другие люди. Вспомнив, с чего все началось, Лек едва сдерживал ехидную ухмылку. Неугомонный скоморох однажды решил подшутить над наставником в своем обычном стиле. Но ему не повезло. Горец, вернувшись в комнату, в которой ночевал, насторожился. Что-то было не так. На что? Только потом выяснилось, что если бы он лег в кровать, то получил бы на голову целую бадью помоев. Шутник в это время уже сладко спал, умаявшись за день. Пробуждение оказалось не слишком приятным. Лек с Хратом перенастроили ловушку, и в нее попался сам Рыжий. Отмываться от помоев пришлось долго. Приятного в этом оказалось, на удивление, мало. И Санти понемногу начал думать. Теперь он больше не удивлялся обиде людей на него. Знал, что они чувствовали. Но больше всего проблем Леку доставляла Нет. Он оказался настолько слабым, что оставалось только руками разводить в недоумении. Да о чем речь? Юный граф делал 10 приседаний или пробегал едва полумили и падал без сил. Даже заклинания императорского мага не помогли. При малейшем усилии мышцы наследника рода Ар-Инват скручивали судороги. Приходилось растирать его специальной мазью, которая так быстро поставила на ноги Санти после первой тренировки. Но притом Эннет упорно продолжал тренироваться. Плакал от боли, но продолжал. Постепенно ситуация начала выправляться, чему сильно помогли укрепляющие упражнения, данные мастер-наставником для юного графа. Они странно выглядели со стороны. Юноша плавно перемещался, будто танцуя, и глубоко дышал по особой системе. «Наставник!» — жалобно заныл Санти. «Можно мне уже слезть? Связки болят, мочи нет». «Ладно», — милостиво кивнул Лек. «Так и быть, но сам». «А как?» — с недоумением спросил Рыжий. «Думай». — пожал плечами Горец. — На то у тебя голова есть. Санти растерянно посмотрел по очереди на свои ноги, растянутые веревками в разные стороны. Потом попробовал дотянуться до одной из петель, но ничего не добился. Что же делать? Легко наставнику сказать «думай». Ой, как легко! А что здесь надумать можно? Петли затянуты настолько туго, что развязать их совершенно невозможно. Что остается? Порвать веревку. Ну как ее порвать? Не веревка, а целый канат. На память пришел вчерашний урок, когда Лек обучал их волновой передаче силы в одну точку. Так вот он чего хочет, зараза хитрая. А сказать трудно. Ради чего здесь полдня висеть было? Рыжий бросил взгляд на ехидно скалящегося орка. Образина здоровенная, морда клыкастая, зараза краснорожая. Смеется он. Ничего, завтра наставник обещал с орка ломать на предмет растяжки. Тогда уже Санти посмеется. Скоморох начал понемногу качать волну, изгибаясь всем телом. Вскоре он забыл о боли, восхищаясь чудным ощущением нарастающей силы. Поняв, что достиг предела, рыжий одним толчком пустил волну по левой ноге. Веревка хлопнула и порвалась. Довольно ухмыляющийся Санти полетел к земле, но по дороге ухватился за ветку дерева, подтянулся и уселся на нее. Быстро отвязал веревку со второй ноги и спустился на землю. «Молодец!» — похвалил его наставник. «Только веревку рвать было совсем не обязательно». «Разве?» — удивился рыжий. «А...» Внезапно Лек насторожился. По нервам буквально хлестануло ощущением опасности, причем почему-то направленной на Храта. «Ложись!» — резко бросил он орку, и тот мгновенно рухнул на землю, привыкнув к неожиданным приказам. «Вовремя!» Над его головой пролетела зеленая стрела и впилась в ствол дерева. Лек одним прыжком оказался возле Храта, прикрывая ученика своим телом. В руках горца засветились призрачным светом Картаги. Он перешел в режим сверхскорости, отбивая мечами полетевшие одна за другой стрелы. На счастье, стрелок был один. Хотя таких стрелков Лек еще не встречал. Неизвестный лучник выпускал по стреле в 2-3 секунды. «Мастер! Когда же он опустошит свой колчан?» Юноша заметил, что стрелок целится только в Храта. «Это что еще за орка-убийца в Тарсидарских лесах завелся? Неужто монахи снова зашевелились? Только этого и не хватало. Надо обязательно отловить живым и допросить». Внезапно обстрел прекратился. Картаги мгновенно оказались в ножнах. Лек подпрыгнул и буквально взлетел на ближайшее дерево, ухватившись за ветку. Резко качнувшись, горец перепрыгнул на соседнее. Он бесшумно несся в кронах деревьев в сторону, откуда летели стрелы. Ученики, никогда не видавшие ничего подобного, застыли с открытыми ртами. Наверное, так летали между деревьями южных джунглей сказочные обезьяны или бибизаны. Кто их знает, как они там назывались? Но больше никто не умел так носиться в кронах деревьев.